В Южную Америку он приехал 7 лет назад. До того преподавал в провинциальном французском лицее, получил степень кандидата физико-математических наук, потом преподавал в Париже в высшей школе торговли и промышленности, читал курс технических дисциплин. Парижские и лондонские дельцы из тех, что летают самолетами и обитают в роскошных отелях, обратились к нему и заключили с ним неожиданный контракт, в силу которого он назначался не просто инженером, но директором их предприятия, причем статьи контракта пестрели странными оговорками, изложенными в мудреных терминах. Обычные формальности. Это чтобы мы были уверены в вашей преданности. На самом деле, теперь они были уверены в том, что если предприятие лопнет, всю ответственность понесет он. И вот уже 7 лет он здесь. Он и впрямь нашел небольшие запасы золота. Затребовал машины. Несколько месяцев не было никаких известий, потом телеграф принес сообщение, что техника прибыла. Техника, перекупленная у какого-то банкрота, оказалась совершенно негодной. Все это время наш герой даже не получал денег, чтобы платить индейцам, и большую часть времени сидел без медикаментов. Он совершил чудеса. Отремонтировал машины при помощи подручных средств. Добыл золото, отправил его в Лондон. Ему объяснили, что по некоторым таинственным причинам штаб-квартира избрана Великобритания. Попробуйте медленно сосчитать до 7, делая между цифрами минутный перерыв. А теперь представьте, 7 лет. 7 лет на одном месте, в этой серой духоте, бок о бок с рабочими туземцами, которые то вдруг исчезнут, то что-то украдут, и только изредка приходят странные телеграммы, туманные письма. Все хорошо. Продолжайте добычу. Требуемые средства получите в ближайшее время. Иногда наш герой проделывает 5-дневный путь в пироге и наведывается в городок, где на него поглядывают с любопытством и отчасти с иронией. «Вам надо полечиться», — советует врач. «Противоцинготный сироп, апельсины, но особенно необходимые гигиенические ведра». Что делается в Париже? Что в Лондоне? Почему приехавший метис привез письмо, из которого следует, что он назначен не то заместителем директора, не то шпионом при нем? Не потому ли, что однажды в городе, узнав из газет, что в Европе его прииск объявлен богатейшим, хотя на самом деле почти не дает дохода, инженер выразил удивление. Он написал туда, ждет ответа. С тех самых пор метис не спускает с него глаз, все время рыщет вокруг его развалюхи и перехватывает письма, которые инженер отправляет в город. Я читаю письмо. Через несколько строк снова идут чернила. Вчера, воспользовавшись приездом Ж, я продал золотой песок. У меня его было 15 килограммов. Он расплатился со мной чеком на ваше имя. Ради всего святого выполните эту просьбу. Спасите мою жизнь. О чем он думает? Да, о чем, когда, не дописав, бросается на кровать и прислушивается к крысиной пляске. У него сестры, брат. Он знает, что там, за дверью, его сторожит метис. Он в этом уверен. Ему чудится, будто метис подслушивает. Время от времени он вздрагивает. Потом гаснет лампа. Кончился керосин. Чтобы отпугивать крыс и продолжать письмо, ему остается теперь только электрический фонарик-жужжалка. И если Д не приедет немедленно, не вызволит меня из этой хижины, где я подвергаюсь невозможным опасностям, то не пройдет и недели, как я стану жертвой грабителей и убийц. Что это, навязчивая идея?